Вавилонской башни входит в зал, одетый в свитер и в тапочках домашних великий инквизитор. В библиотечной тиши он склонился над свитками, зная, черные дыры души шиты белыми нитками. Солнце голову напекло, он смотрит на мир, как другие в теле, как бы сквозь тусклое стекло, как цунами влюбленный в берег. Он обещает устроить срок, рай на земле, и будет все как надо. Всем будет кайф, путь туда широк, чтоб могло пройти стадо. Сердца стучат бешено, и все больше тех, кто хочет жить, как обещано, в рекламных проспектах. Избитых истин жесть уже расплавлена и разлита, и Бог не весть, но есть великий инквизитор. Но время болотное, хлеб утонут в ней когда-нибудь, и холодные звезды Кремля, и Млечный Путь. Имя ада скрыто, но фамилия его Кобра. Великий инквизитор ухмыляется недобро.